мокрое солицо превращает в манекен, заменив слова контрольных чувств в основе. Привычка пробовать все постоянно ново, на нее смотрят, как будто чудо света восьмое. Но это лишь снаружи, внутри текут смолы, и этой грязью заражает вылеченный снова. Тянешься, подбирая все прилившее к ней с пола. Летом нас плавили лучи сжигающего солнца. Сон, что длится много лет и нет ему конца, застынет, приняв формы в виде зимы и льда, окутывая пальцы кольцами тех рук, что скажут да. До заката есть время, глаза закапать, убей меня. Не заплакать ли сможешь, узнав, что я с обеими. Ночь превращаю под утро, касаясь пальцами губ их. Они бегут ко мне сами в эту ловушку для глупых. Делай, делай, ты знаешь как. Делай, делай, ты знаешь как. Делай, делай. Мы не волки с иголками, мы не можем не понять, что прячете под бейсболками. Вы же стразами мазали губы мазями разными, вызывали нас идолом, мы кружили в бессилии. Мы бесились, а бесы уже у нас под небесье. Потоки туши на уши, холодным стейком на ужин. Замужней жизнью, быть может, еще меня потревожит, но вытирать ее слезы уже не стало возможным. Ты королева по жизни и каравелла по принципу. Это стадо кавалеров, оказался я принцем. И этот камень не сдвинется, миллиметра не выцедить. Заведенные лицами разбираешь на винтики. Тихо тикает время и закололо по темени. Эта темень окутала, не дожили до утра. А ты небрежным движением платье белое скинула и нелепую силу, словно вставили виловы. До заката есть время, глаза закапать, убей меня. Не заплакать не сможешь, узнав, что я с обеими. Ночь превращаю под утро, касаясь пальцами губ их. Они бегут ко мне сами в эту ловушку для глупых. Делай, делай.